Давайте повеселее. Сегодня для вас счастливый день. О, сеньора, еще бы! Как же не быть мне веселой? Сегодня моя свадьба. Эй, кузина, а когда ж придет жених? Отец обещал, что он вот-вот будет. Эй, Кека, а твой посаженный отец прислал тебе цветы? Хоть бы один цветочек. Ух, ну и скряга же. А конфеты прислал? Не даже пузырька яду. Вот так жила. Хороший тебе посаженный отец, нечего сказать. Только из-за этого, только потому, что сеньор Пантеони не прислал ничего, не истратился, так он уж никуда и не годится, по-вашему, но и языки у здешних женщин. Ох, сударыня, где уж нам, милая, нашим языкам за вашими не угоняться. Мне кажется, что вам следовало бы относиться с большим уважением к людям воспитанным. Кате, что скажешь? Слышала? Ух! Аж жарко стало. Мне так в голову и шабануло, будто от выпивки. Кузина, кузина, сдержитесь. И когда ж придет этот твой жених? А, да ну его. Пойдем, что ли, Катя? Ты не подумаю. Донна Сгуальда, ну отчего же вы не идете торговать вашим старьем и галантереем? А вот не торгую сегодня, да и только, сударня. Мне ведь, знаете ли, будет что поесть. Не беда, если не торгую. А вы, Донна Ката, сегодня не стираете? О, не беспокойтесь, успею еще выстирать ваши рваные рубашки. Как вы отвечаете? Вы очень дерзкая. Сгуальда, Сгуальда, утюги-то раскаляются. Ну вот что, милая Кэка, вы меня пригласили на свой сговор, и частью по соседству, частью потому, что ваш жених Беппа, сын моего управляющего, я пришла к вам. Но с подобными особами я дело иметь не желаю. Ваша милость, дорогая, не уходите. Эй, Сгуальда, посторонись, смотри, как бы тебе ее не запачкать. Ох, милая, и чудачка ж ты. Мы пришли сюда, чтобы сделать удовольствие Кикине, и вам следует держать себя получше. Это вы со мной? Да, с вами. Кате, знаешь, это она со мной говорит. А ты что ж, ответить, что ли, не умеешь? Ну, замолчите вы. Эй, жених идет! Ходи веселее! Свадьба, свадьба! Ходи веселее! Хороша свадьба без конфет! Дочка, поздравляю! Спасибо, папаша! Папаш посаженный, а когда же свадьба? Сегодня же вечером! Ой. Папаша посаженный, уж очень все в сухую! Подождите, подождите, проводчик! О, это дело другое! Ну, господин жених, где ты там, а? Ты что же это, на невесту-то даже и не смотришь, а? А где ж тут к ней пройти? Столько женщин, что и запутаешься. Ты что же, ты боишься не найти невесту? Не промахнешься, небось. Самая молодая и самая красивая. Но не самая молодая. Ты не самая красивая. Да уж какая есть. Молодая или старая, или красивая, или урод. А как бы было местечко, так я бы и сел рядом с ней. И дело, и дело, жениху полагается сидеть рядом с невестой. Будьте любезны, сеньора Леонора, ну, подвиньтесь, подвиньтесь немножко. Я готова, лишь бы вот эта женщина отодвинулась. Донна Ката, подвиньтесь. Но это дудки, эта женщина со своего стула не сдвинется. Ну-ка, милый Кека, садитесь на мое место. А Донна Сгуальда уступит мне свое, а сама сядет дальше. Ну, можете идти сами туда, куда меня посылаете. Ну, полноте, полноте, сеньора, надо же уступать место тому, кто его заслуживает. Что такое? Кто его заслуживает? Ладно, если я его не заслуживаю, так и не нужно. Кузина! До свидания. Да. Куда же ты? Что ж ты, не слышала, что ли? Уступая место тому, кто его заслуживает. Господин посаженный изволит тут командовать, а ты молчишь. Стало быть, ты знаешь, кем он тебе приходит. Что такое? Ты что это говоришь, а? Что сказал, то сказал, а правильно нет ли про то мне самой знать. Ваша милость, уступая честь и место тому, кто его заслуживает. Рассаживайтесь. Ну, а ты, Кэка, больше меня приглашать не изволь. Не будет в твоем доме ни ноги моей, ни шага. Женщине, как и я, завернуть такую обиду! Вы что же это? Для вас чужачка, стал быть, ближе родственницы. И компаника же у вас тут подобралась. Полоумный батька! Что? Безголовая дочка! Да что ты, скарик посаженный! Голодранец, жених! Да барыни на бабах! По-моему, она сумасшедшая! Милая барыня, у этой сумасшедшей побольше мозгу, чем у вас! Как вы разговариваете? Ртом! Ну, знаете ли, оставаясь здесь, рискуешь своим добрым именем. Невеста, прощайте. Сеньор. Я не хочу больше быть в обществе таких наглых женщин. Полента, полента, полента, полента! Что это значит? Причем тут полента, полента, полента, полента? Дорогая моя, я люблю эту кашу и поминаю ее всегда. А у вас-то слюньки текут. Вы ведь только спесью богаты. У вас на брюхе шелка, в брюхе щелк. У меня большое желание обойтись с вами, как вы и заслуживаете. Но чтобы не огорчать эту милую девушку, я ограничусь тем, что уйду сама. Ах, куда же? Но предупреждаю вас, если вы не придержите свой язык, то у вас его отрежут. Ах, какие ужасы, ах, какие страсти. Знаете, что я вам скажу, сеньора? Я в своем доме зазнаек не желаю. И если вас пригласили, так вы и ведите себя с понятием. А коли не умеете, так и идите себе с Богом. Вот как? Вы меня выгоняете? Да вы и сами не стоите того, чтобы я у вас тут сидела. Ох. Эй, смотрите, пожалеете. Кэка, я знаю, что хожу, но ты у меня еще припомнишь Кате, прачку. Прощай. О, какое у вас прекрасное общество. Ну и родня же у вас. Я рад, что они убрались. Без них будет лучше. Кэка, да. Вот тебе твой жених, вот посаженный отец. Хочешь колечко, Бепа тебе его даст. Нет подружек, не беда, зато есть время повеселиться. А для меня, когда есть Бепа, так и есть все на свете. Мне не надо никого, кроме моей Кэки. Ну вот тебе колечко, надень ей на палец. А как это делается? Научите. Эх ты, подумаешь, премудрость, да очень просто. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, я сам. Не ваше это дело. Уж и приревновал. Так я же ваш посаженный отец. А скажите-ка, сеньор Панталоне, вот когда посаженный отец подарит колечко, этим все и кончается. Ну еще бы, на этом я и покончу. Бепа, Бепа, да полно тебе, ну с ума ты сошел, что ты не знаешь сеньора Панталоне, а не знаешь, что это за человек. Да, сынок, часы свое отбили. Лодка моя у причала, снасти с нее сняты, и в плавание я больше уже не гожусь. Ох уж этот сеньор Панталоне, совсем рассмешил меня. Ну, вот тебе колечко. Ну вот. Ну, разве не так? Это значит, мы уже поженились. Сеньора, нет, это вы только обручились. Ну чего ж там обручаться? Мог бы прямо жениться. Не все сразу. Какое хорошенькое колечко. Нравится? Нравится и колечко. А еще больше тот, кто мне его подарил. Это я тебе подарил. Да нет. Я говорю, кто мне его надел. Детки, рад я за вас. Ну, теперь пойду по своим делам. Да благословит вас Бог. А если что надо, скажите. Хорошо быть молодыми. Ну что ж, я хоть и старик, а на это меня еще хватило бы. Обручиться бы я мог, а уж за дальнейшее ручаться не смею. Ну, Бепа, если у тебя есть дело, так ступай. Нет, а у меня нет ничего к спеху. У тебя нет, зато есть у меня. Пойдем-ка. Понимаю. Не хочешь, чтобы я тут остался? Кикина, до свидания. Бепа, любишь? Это сердце твое. Будь же благословенно твое сердце. Ах, хорошо это, когда жених с невестой любят друг друга. Дорогая ты моя. Дорогой ты мой.